Он еще раз перебрал снимки, и взгляд неожиданно зацепился за портрет мужчины с черточками на высоком лбу. — Погоди. — А что это у него? — неожиданно для себя вздрогнул Зарямба, и боль в желудке мгновенно пропала. — Не знаю, — пожал плечами Меркулов. — Кажется, плохое качество печати. — Нет. — Это хорошее качество печати. На лбу у него кровеносные сосуды в форме буквы «В», похоже, латинское «В». — Похоже, — без интереса бросил физик. — Когда мне вылетать в Питер? Зарембов вскочил и скорым шагом, как недавно, Меркулов забегал по кабинету. Потом сел за стол, сгреб в кучу газеты. — Что ты спросил? — Когда мне в Питер? — Сейчас. Полковник глянул на часы и ткнул клавишу селектора. — Я объявил грозу. Возьмешь под полный контроль атомную станцию, остановишь эксперимент. — А кто будет руководить операцией? Вы или Вахристюк? — Ты. — Сам. От начала и до конца. Но обычно же Вахристюк там же будет отставить. — Что ж вы, там же начнется скандал. Полковник потряс головой, взял себя в руки, переходя на цыганский тон. — Рома, дорогой, если ты в состоянии усмирить ядерную реакцию... Какой-то драный скандал чиновников всяко усмиришь. А к утру и я прилечу, займусь этой фирмой. Интересная фирма должна быть совместная, например, с внеземной цивилизацией. Кое-что проверю и прилечу. Дежурный опер доложил, что гроза собралась и готова к действию. Зарямба выключил аппарат и уловил в воздухе запах озона. Наверное, аэродром для бывшего пилота Лёши Ситникова вызывал только положительные эмоции и приятные воспоминания. Но, вжившись в роль бойца незримого фронта, став агентом, он научился сдерживать себя, хотя в докладе его чувствовался неукротимый восторг. «Нашел я, где они логово устроили!» — сиял Витязь. «Вентиляционную шахту нашел! Наземных сооружений нет!» за исключением ангаров. Но и они закопаны в сопки, там пусто и сыро, стены блестят. Все облазил за ночь, полез на сопку, чтобы день пересидеть, и чую, откуда-то жареным кофе напахнуло. Выход шахты замаскирован камнями, он указал точку на карте. Все они здесь, в сопке, скорее всего, бывший командный пункт, куда сходятся все коммуникации. Наши умели маскировать. Мимо пройдешь и не заметишь. Сопк как сопк, даже трава нигде не примята. Если бы не кофе. Охранная сигнализация есть. Видеокамеры я не нашел пока, но ночью аэродром сияет, если смотреть в прибор ночного видения. Вдоль всей полосы рулежных дорожек инфракрасные излучатели, и логово все освещено фейерверком. Солнечных батарей на полосе, конечно, уже нет, ни одного осколочка. Все успели прибрать. Как же ты выходил на полосу, если все освещено? Ночью уж гроза была. Дождь, — объяснил бывший пилот. Так сверкало. Я и рискнул. Все равно у них помехи были. Да в таком ливне камеры ничего не снимают. А солнечные батареи они подключают к кабелям посадочных огней. Самих-то фонарей нет, нет. Но разъемы сохранились, и видно, что ими пользовались. Один так обгорел, когда батарея замкнула, и трава вокруг обгорела. — Значит так, Леша, больше не рискуй, — заявил Георгий. — Значит так, найди удобное место и только наблюдай. Больше ничего тебе пока не требуется. — Не бойся, я их не спугну. Я не этого боюсь. Не хочу рисковать тобой. Витя заблестел глазами, не сдерживая чувств. — Накрыть их надо, Петрович, пока не разбежались. Кто их знает, что у них на уме? Вот когда узнаем, что у них на уме, вот тогда и накроем, — успокоил Поспелов. — Пока наблюдай, и все. — Да, сегодня наблюдал одну любопытную вещь, — вспомнил бывший пилот. — Когда шел навстречу, смотрю, на Волоке стоит УАЗ, это километра 4 от аэродрома, знакомая машина с метеостанции, в кабине никого. У меня время было, так я тормознулся там на полчаса. Лежу, выходит женщина с корзинкой, лисичек доверху, села и уехала. Я на метеостанции всех знал, а такой женщины никогда не видел. Потом какой смысл ехать в такую даль за грибами, когда их на один озере косой коси? Петрович, эта баба интересная. Чего он тут рыщет? Чего и надо? Ты проверь-ка метеостанцию. Обязательно проверю, — серьезно отозвался Георгий. Там новый начальник объявился. Может, она и есть? Не знаю. Но у меня осталось неприятное ощущение.